Глава 20. Рома. Часть 2. Естественно, я планировал с ним разобраться. Никто не смеет угрожать моим друзьям. Но разборки будут только завтра, а Тёма идёт домой один, сегодня. Он самый мелкий из нашей компании, и я чувствую за него ответственность. А ещё он младший братишка Ники. Моей Ники. «Кладу трубку», — сообщил мне Артём. «Когда дома дойдёшь, позвони», — потребовал я. «Конечно, я... Что?» Он обращался не ко мне. «Сколько время? Да, я сейчас посмотрю». Я сразу понял, это оно. Сколько раз я проходил через это, сколько раз вот так спрашивал время. Карма меня настигла, теперь я по другую сторону баррикад. «Тёма, где ты?» — повысил голос я. Но в трубке раздались короткие гудки. «Так, думай, Рома. Он сказал, что почти у дома. Значит, мне срочно нужно туда». Я резко встал с проклятого дивана. «Старик, помощь нужна?» — напрягся Костик. «Нужна. Иди в мою кондитерскую и забери Нику. Приведи её к себе». Дал инструкции я. «Игорь знает, чей Тёма брат, и она может тоже быть в опасности. Ну а ты?» «А я пойду превращать свой условный срок в настоящий», — ответил я, устремляясь в прихожую. «Чувак?» — Костя схватил меня за край куртки. «Может, тебе не лезть? Они только ищут повод посадить тебя». Я резко высвободился, и речи быть не может. Если кто-то решит обидеть моих друзей, то будет иметь дело со мной. На самом деле я оказался на месте в рекордные сроки. На байке нарушил кучу правил, начиная с езды без шлема. Но уроды, которых было аж четверо на одного, малолетнего пацана, тоже времени не теряли. Когда я вмешался, Тёма уже лежал на асфальте. Оставалось только надеяться на то, что ему досталось не слишком сильно. Мой кулак знакомым движением врезался в нос Игорю, старому знакомому. Мы с ним не общались уже очень давно, но будто и не было этих 3 лет. Естественно, трое его приятелей не могли остаться в стороне, и мне прилетело по ребрам. Я бы и рад сообщить, что легко раскидал 4 накачанных парней, но легко вовсе не было. Тёма тоже задачу мне не упростил, поднявшись на ноги и попытавшись мне помочь. Пришлось отпихнуть его в сторону, причём довольно жёстко. Но пусть лучше это сделаю я, чем Игорь, готовый наградить его сотрясением, если не хуже. «Что вы делаете?» Вдруг раздался пронзительный крик женщины с 1-го этажа. «Я вызываю полицию!» «Копы, валим!» Сообразил один из дружков Игоря. Игорь отступил на 2 шага и бросил на меня многозначительный взгляд. «Пацан скажет, ты ни при чем, но ему никто не поверит». Сплёвывая кровь на асфальт, сказал Игорь. «Там Адам видела, что это ты его толкнул. Они подумают, ты его запугал. Так что на этот раз ты, Ромик, сядешь. И тогда некому будет защитить это жалкое отродье». Кивнул на Тёму. Злость вскипела во мне, и я почти ударил его снова, но болезненный стон Артёма вывел меня из этого состояния. Парни Игоря в сопровождении вожака бросились бежать, а я торопливо опустился рядом с ним на колени. «Сильно досталось?» — спросил я. «Уходи тоже», — просипел он. «Ага, и ещё чего». «Уходи, Ром, ты же слышал». «Пошёл он», — отмахнулся я. «Давай-ка вставай, нечего придуриваться». На самом деле я боялся, что ему плохо, но храбрился и его хотел поддержать. Тёма хотел было встать, но, попытавшись, упал назад. Снова ударился головой и схватился за ушибленный нос. Чёрт, у него, по меньшей мере, сотрясение. «Тёма!» Голос Ники я узнаю из 1000. Она налетела, словно ураган, напуганная, потрясённая и до ужаса уязвимая. Я пытался её успокоить, но она не слушала. Видеть её в таком состоянии было невыносимо. Это определённо моя вина. Я не уследил за её братом. Я обещал ей, что позабочусь о них двоих. И вот что из этого вышло. Когда Ника чуть не потеряла сознание, я подхватил её, забыв о боли во всём теле и уставших руках. Я бы всегда её поддержал, во всех смыслах и несмотря ни на что, но она мне не поверила. Ника решила, что ее брата избил я. Когда я это понял, то вся моя жизнь показалась какой-то ошибкой. Как же так вышло, что единственная девушка, чье доверие я так мечтал завоевать, смотрит на меня сейчас как на злейшего врага, что не так со мной? Почему люди всегда такого мнения обо мне? Когда приехали копы, я задвинул Нику себе за спину. Они те еще уроды. Пусть со мной делают, что хотят, но ее они не тронут. Я обидеть ее не дам, даже если придется бороться со всей полицией нашего города. «Ну-ка, милая барышня, акула в драку затеял и нанес пацану увечья. Достаточно просто кивнуть. И все, район избавлен от этого недоразумения. Ну, сейчас Ника скажет, что это я избил ее брата, и мне конец. Что ж, я все равно ни о чем не жалею». «Нет, нет. Рома ни при чем. Он помог моему брату, я сама все видела». Я медленно повернулся к Нике, не веря своим ушам. В ее прекрасных глазах застыли слезы. Она не могла ничего видеть, примчалась гораздо позже. Она соврала ради меня. Она мне поверила.